который он собирался задать Хагриду, но здесь не решался. Вместо этого он рассматривал тысячи узеньких коробочек, выстроившихся вдоль стен от пола до потолка. Гарри почувствовал, как по коже побежали мурашки. Здешняя пыль и тишина были полны волшебных секретов и, казалось, издавали почти неслышный звон.